«Современная техника в криминалистике». Как уже было показано на ряде примеров, одной из важнейших задач полиции является обеспечение объективных доказательств для уголовного судопроизводства. Материальные следы, всесторонний осмотр места происшествия, его результаты получают в настоящее время все большее значение. Это, во-первых, следствие того, что все чаще возникают сомнения, соответствуют ли действительности субъективные свидетельские показания и признание обвиняемым своей вины, а во-вторых, результат либерализации уголовного процесса, так как защите прав граждан уделяется все большее внимание. Усиливающееся значение вещественных доказательств определяет необходимость разработки, использования и широкого применения на практике новых средств и приемов криминалистической техники. Этим и занимается Институт криминалистической техники Федерального управления криминальной полиции. Решающую помощь оказывает электроника. Электронно-вычислительная техника расширяет возможности растровой микроскопии и других современных методов исследований, позволяет оперировать значительно меньшими количествами исследуемых веществ и в то же время получать значительно больше информации. Только ЭВМ в состоянии за считанные секунды проанализировать множество полученных показателей и сопоставить их с уже имеющимися, наглядно проиллюстрировать все это в соответствующих документах. Подобное современное оборудование начало применяться в индустрии, научных и высших учебных заведениях, а затем уже было перенесено в криминалистическую технику и теперь способствует не только установлению виновных, но и исключению невиновных из числа подозреваемых. Для изучения возможностей применения современных научных достижений в эффективной борьбе с преступностью и дальнейшего развития этих достижений применительно к задачам криминалистической техники, Федеральным управлением криминальной полиции был создан институт, специальное криминалистическое подразделение, тесно связанное как с центром, так и с полицией отдельных земель. Специальные лаборатории и вычислительный центр помогают коллективу научных работников и инженеров разрабатывать и использовать в криминалистических целях с помощью вычислительной техники новые методы обработки результатов различных измерений, методы исследования текстов, фотоснимков, звуков голоса. Действующий в этой системе вычислительный центр является самым мощным в мире из используемых полицией подобных центров. Наглядным примером успешного решения поставленных задач является научно-исследовательская работа над проектом «Исследование магнитных записей и идентификация по голосу». С использованием вычислительной техники здесь исследовались магнитные записи, связанные с похищением людей с целью получения выкупа, с захватом заложников и угрозами по телефону. В подобных случаях материалы звукозаписи разговора с преступником или подозреваемым обычно содержат информацию, позволяющую решить следующие вопросы. Кто говоривший? Что можно сказать о сопровождавших разговор посторонних шумах? Велся ли разговор по местному телефону или издалека? Какие выводы можно сделать из диалекта говорившего, а также из иных особенностей его речи? Если преступники сами прислали магнитную ленту с записью своих требований, то на каком магнитофоне сделана запись? Не содержит ли звукозапись, например, высказываний похищенного, следов монтажа или иных манипуляций? Получение ответа на эти вопросы нередко осложняется особенностями ситуации, в которой происходил анализируемый разговор. Например, искажение сигнала во время беседы по телефону, влияние стресса на звонившего или отвечавшего на звонок, искусственное изменение голоса и так далее. Для изучения этих вопросов с учетом названных сложностей, имея в виду также использование вычислительной техники, была разработана программа, позволяющая выделить различные элементы речи, отдельные слова и звуки, анализировать их и всесторонне измерять. Кроме того, данное исследование предусматривало разработку системы очищения звукозаписи от посторонних шумов, мешающих восприятию содержания зафиксированного разговора. Этой цели служит применение многочисленных разделяющих фильтров. Благодаря разработке этих методов, проведенной совместно специалистами в области средств связи, фоноскопии, информатики и филологии удалось добиться эффекта раскрытия многих тяжких преступлений. При этом результаты экспертных исследований суды начали принимать в качестве доказательств. Исследовательская работа в этой области продолжается, так как для установления пределов возможных совпадений и различий идентифицирующих признаков речи необходимо собрать и проанализировать очень большое количество ее образцов, обсчитать полученные результаты и определить надежные критерии для категорических выводов. Федеральное управление криминальной полиции осуществляет этот проект совместно с Американским федеральным бюро расследований и полицией Великобритании. Так же, как и речь, значительную информацию о лице дает его почерк. Расшифровка этой информации нередко оказывает прямую помощь в раскрытии преступлений, а также в их предупреждении. Имея дело с документами, связанными с совершением преступлений, важно, среди прочего, установить, кем исполнен текст, не изготовлено ли несколько документов одним лицом и так далее. Для того, чтобы дать правильный ответ на подобные вопросы, тысячами поступающие в Федеральное управление криминальной полиции, здесь осуществлен соответствующий научно-исследовательский проект. Телевизионной приемной камерой, а затем специальным прибором воспринимаются штрихи письма, которые в зависимости от их формы, местоположения, взаиморасположения и яркости в виде различных чисел фиксируются в памяти ЭВМ. Такие выраженные в числах признаки почерка в одном документе, а их примерно 250 тысяч, по специальной программе анализируются и фиксируются электронно-вычислительной машиной, которая затем сравнивает их с подобным же образом выделенными признаками почерка в другом документе. В результате осуществления данного проекта достигнута очень высокая степень определения сходства или различия почерков в сравниваемых документах. На настоящей фазе осуществления данного проекта его возможности используются для предварительного отбора из большого числа документов тех, почерк в которых имеет наибольшее сходство со сравниваемым почерком конкретного лица. Этим значительно облегчается и ускоряется подготовка к проведению самой идентификационной экспертизы. Дальнейшие исследования по данному проекту должны будут способствовать повышению объективности и точности экспертных заключений. С рукописными материалами связано еще одно направление исследований, при котором измеряются лишь отдельные элементы процесса письма, такие как сила нажима, быстрота, ускорение, замедление при выполнении определенных деталей письменных знаков. Для проведения измерений используется лазерный сканирующий микроскоп, позволяющий установить и сличить глубину проникновения пишущего прибора в бумагу. Такие измерения и сравнительные исследования особенно важны для выявления подделок. Но сравнительное исследование документов не ограничивается только получением данных о механизме и моторике процесса письма. Серьезное внимание уделяется изучению содержания написанного. При исследовании, например, угрожающих писем, отправляемых террористами и вымогателями, на первое место выходят проблемы анализа стиля, грамотности, других признаков содержания, позволяющих сделать определенные выводы о писавшем. При реализации проекта «Лингвинистический анализ текста» сотрудники Федерального управления криминальной полиции изучают возможности применения и в этих случаях электронной вычислительной техники. Уже разработана программа, позволяющая выделить из текстов отдельные элементы стиля и содержания, а затем сравнивать их в нескольких текстах. Чем больше при таком сравнении устанавливается одинаковых корней слов, особенно относительно редко встречаемых, тем больше вероятность, что тексты исполнялись или диктовались одним и тем же лицом. По состоянию реализации данного проекта на сегодняшний день стилистические признаки частично выбираются автоматически, частично же вводятся в компьютер экспертом, использующим для этого специально созданный язык. Особенности, содержащиеся в тексте проверяемого документа, могут быть сравнены компьютером с имеющимся в его памяти банком данных о ранее исследованных документах. Как уже указывалось, полицейская электронная информационная система собирает и обрабатывает тексты и их числовые выражения с целью розыска людей и предметов. Было бы также очень полезно облегчить запрашивающим полицейским подразделениям доступ к фотографиям разыскиваемых преступников, орудиям преступлений, а также к данным, характеризующим место происшествия, так как все это содержит очень важную для работы полиции всех стран информацию. В связи с этим Федеральное управление криминальной полиции работает сейчас над реализацией проекта создания автоматизированного банка фотоснимков. При этом используются самые современные системы компьютерной обработки изображений, узнавания образов и другие технологии. Очень высокие требования предъявляются к правильной передаче геометрических форм, а также к различению многих ступеней черно-белых тонов. Важно также, чтобы информация, хранящаяся в памяти компьютера, занимала как можно меньше места, то есть чтобы фотоснимки фиксировались в памяти ЭВМ минимальными средствами, но чтобы это не отражалось на качестве изображения при его воспроизведении и никакая информация не утрачивалась. Воспроизведенные фотоснимки должны восприниматься невооруженным глазом точно так же, как первоначально изготовленные. Важно также, чтобы в автоматизированном банке фотоснимков можно было найти и такие, которые не очень точно описаны при составлении задания на поиск. Для этой цели разработаны специальные поисковые формулы, составляемые на основе ряда геометрических данных фотоснимка и системы его внешних признаков. Широкое использование компьютеров в криминалистической технике, причем полученные результаты могут быть оценены статистически, в конце концов способствует и дальнейшей объективизации доказывания. Возрастание роли криминалистической вычислительной техники при расследовании не только облегчает его, но и значительно влияет на содержание уголовного процесса. Постоянная возможность проверки и оценки фактических данных, полученных естественно научным путем, делает уголовный процесс значительно более объективным, устраняет ошибки, нередко возникающие в связи с вынужденными признаниями вины и иными субъективными доказательствами.